Глава восьмая. Нехт-Уар ин Иерусалем. Иудейская религия, разделяя всех людей на избранных и презренных, на благородных и необрезанных и нечистых, не сближала евреев с другими народами, а разделяла, вызывала подозрительность и вражду между ними. Особенно отталкивающей являлась шовинистическая идея господства над миром, сформированная в Священном Писании и получившая это выражение в молитвах. Сионисты неоднократно предпринимали попытки теоретически обосновать стремление еврейской буржуазии к мировому господству. Иван Бегун. «Вторжение без оружия». Москва, 1977 год. Очередь в Авир оказалась самой странной из всех очередей, в которых пришлось стоять Рубинчику за 40 лет его жизни. А уж чего-чего, но опыта стояния в очередях у Рубинчика, как и у любого жителя империи, было сколько угодно. От детдомовских очередей в баню, столовую и даже в туалет, когда старшие пацаны заставляли младших выпить по 10 стаканов воды, и одновременно оккупировали все туалеты, до ночных хвостов за хлебом сразу после Второй мировой войны, когда свой четырехзначный номер нужно было писать чернильным карандашом на ладони, а потом многодневные очереди за подписки на сочинения Джека Лондона, Чехова, Бальзака и даже Маяковского, и многомесячные очереди за ковром, швейной машиной, холодильником, пианино, и многолетние очереди за квартирой и автомашиной, и снова, уже в 70-е годы, ежедневные хвосты за мясом, фруктами, овощами, водкой, лекарствами. Хунта, правящая империей, сделала эти очереди такой же ритуальной частью народной жизни, как у американцев утренний душ, у французов кофе с круассаном. При этом и народ создал свою особую этику стояния в этих хвостах. Даже в больничных очередях у людей возникало чувство единства и микрофлоры семейности, а в очередях за книгами, театральными билетами или кубинским кофе люди знакомились, флиртовали, обменивались политическими новостями и анекдотами, начинали адъюльтеры и даже делали предложения руки и сердца. Короче говоря, став в очередь, человек тут же становится частью живого организма, насыщенного и социальной, и сексуальной энергией. Когда Рубинчику было лет 30, он мечтал написать пьесу о том, как у подъезда театра на Таганке совершенно незнакомые друг с другом люди с вечера занимают очередь на Гамлета, а к утру, к моменту открытия касс, это уже не просто очередь, а почти семья со своими внутренними конфликтами, драмами, любовью, изменой и ГБшным стукачом, мучающимся вопросом, стучать или не стучать. Очередь в Авир оказалась совершенно иной. Никаких разговоров, никакого общения, как на кладбище. А ведь априори казалось, что чувство семейности должно возникать здесь хотя бы от того, что в этой очереди стоят только евреи, одни евреи, впервые за всю историю советских очередей. Начиненные знаменитой еврейской биологической активностью и обладающие исторической репутацией остряков, анекдотчиков, трепачей, фантазеров, заводил и непосед. Уж тут-то среди своих единокровных братьев и сестер эти люди должны были развернуться во всю мощь своего бесовского острословия и общительности. Но нет. Еще только выйдя из станции метро «Ленинский проспект» и двигаясь по направлению к Авиру, у Октябрьского района Москвы, всего 300 шагов по Большой Полянке, Рубинчик вдруг ощутил, что по дороге теряет себя, свою решимость, энергию, даже половую силу,